Малфой во все глаза смотрел на Дамблдора. «Но я зашел слишком далеко», — медленно произнес он. «Они думали, что я погибну, пытаясь прикончить вас. А я здесь. Вы в моих руках. Палочка есть только у меня. Вам остается рассчитывать лишь на милосердие». «Нет, Драко», — негромко ответил Дамблдор. «Сейчас в счет идет мое милосердие, не ваше». Малфой молчал. Рот его был приоткрыт. Волшебная палочка по-прежнему дрожала. Гарри показалось, что она чуть-чуть опустилась. Но тут на лестнице загремели шаги, и через секунду Малфоя оттолкнули в сторону четверо в черных мантиях, выскочившие из двери. Все еще парализованный, неспособный даже мигать, Гарри с ужасом смотрел на незнакомцев. Похоже, пожиратели смерти победили в шедшем внизу сражении. Грузный колдун со странно перекошенным ртом одышливо захихикал. — Дамблдора и приперли к стенке! — сказал он и повернулся к приземистой женщине, судя по внешности его сестре. И та алчно улыбнулась. — Дамблдор без волшебной палочки! Дамблдор в одиночестве! Отлично, Драко, отлично! — Добрый вечер, амикус! — спокойно произнес Дамблдор, словно приветствуя гостя, явившегося на чашку чая. — Вы и Олекто с собой привели? — Очаровательно. Колдунья издала сердитый смешок. — Что думаете, шуточки помогут вам и на смертном одре? — глумливо поинтересовалась она. — Шуточки? Нет-нет. Это всего лишь проявление воспитанности, — ответил Дамблдор. — Давай, действуй, — сказал незнакомец, стоявший к Гарри ближе других. Крупный поджарый мужчина с всклокоченной седой шевелюрой и усами. Черная мантия пожирателя смерти была ему тесновата. Такого голоса, как у него, Гарри слышать еще не доводилось. Не голос, а скрипучий лай. Гарри ощущал исходивший от мужчины густой запах грязи, пота, и сомневаться не приходилось крови. Пальцы его нечистых рук украшали длинные желтые ногти. — Это вы, Фенрир? — спросил Дамблдор. — Я самый, — проскрежетал мужчина. — Что, рады нашей встрече, Дамблдор? — Нет, этого я не сказал бы. Фенрир сивый улыбнулся, показав заостренные зубы. Кровь стекала по его подбородку. Он медленно, непристойно облизывался. — Вы же знаете, как я люблю малых деток, Дамблдор. Следует ли понимать это так, что вы нападаете теперь и не при полной луне? — Весьма необычно. Ваш вкус к человеческой плоти раз в месяц удовлетворить уже невозможно. — Совершенно верно, — подтвердил Сивый. — Вас это шокирует, Дамблдор? Пугает? — Ну, не стану притворяться. Некоторое отвращение мне это внушает, — ответил Дамблдор. — И, признаюсь, я немного удивлен тем, что Драко пригласил именно вас в школу, где проживают его друзья. — Я его не приглашал, — прошептал Драко. На Сивого он не смотрел, да, похоже, и смотреть не хотел. — Я не знал, что он явится. — Не мог же я упустить возможность побывать в Хогвартсе, Дамблдор, — проскрежетал Сивый. — Здесь столько еще не порванных глоток. Вкуснятина, вкуснятина. И он, оскалясь на Дамблдора, поковырял желтым ногтем в передних зубах. — А на десерт я... мог бы пустить вас, Дамблдор. Нет. Резко осадил его четвертый пожиратель смерти. Колдун с тяжелым, жестоким лицом. У нас приказ. Это должен сделать Драко. Давай, Драко, и побыстрее. Однако решимости в Малфое явно поубавилось. Он с ужасом смотрел в лицо Дамблдора, побледневшее еще сильнее. Опустившийся еще ниже, так сильно сполз старый волшебник по стене. — По-моему, он и так не задержится на этом свете надолго, — сказал Криворотый, и его сестра снова одышливо захихикала. — Посмотрите на него! Что с вами такое, Дамблдор? — О, пониженная сопротивляемость организма, амикус, замедление реакции, — ответил Дамблдор. — Короче, старость. Когда-нибудь она... возможно, постигнет и вас, если вам повезет. «Что такое, а? Что такое?» — закричал обозлившийся вдруг пожиратель смерти. «Вечно одно и то же, а, Дамби? Вы только болтаете и ничего не делаете, ничего! Не понимаю, зачем темному лорду вообще понадобилось вас убивать? Ну же, Драко, займись им!» Но в этот миг с лестницы снова донеслись уже совсем громкие звуки схватки, и чей-то голос прокричал: «Они перекрыли лестницу! Редукто! Редукто!» Гарри воспрянул духом. Выходит, эти четверо не уничтожили всех своих противников, но просто прорвались на вершину башни, оставив, судя по крикам, за собою барьер. «Ну же, Драко, поторапливайся!» — сердито воскликнул жестоколицый. Однако рука Малфоя тряслась так сильно, что он не мог толком прицелиться. «Давайте-ка я!» — прорычал Сивый и шагнул к Дамблдору, растопырив руки и оскалив зубы. «Я же сказал нет!» — рявкнул жестоколицый. Блеснул свет, и оборотня отбросило в сторону. Он ударился о стену и застыл у нее, пошатываясь, гневно тараща глаза. Сердце Гарри билось с такой силой, что он дивился, как это никто не слышит его, стоящего совсем рядом, лишенного заклинанием Дамблдора способности двигаться. Если бы только поднять руку, он смог бы ударить их заклятием из-под мантии невидимки. «Действуй же, Драко, или отойди и дай сделать это одному из нас!» — визгливо вскрикнула колдунья. Но в этот миг дверь башни опять резко распахнулась, и на пороге ее возник Снег с волшебной палочкой в руке. Черные глаза его стремительно обижали всех, кто был здесь, от припавшего к стене Дамблдора до пожирателей смерти, обозленного оборотня и Малфоя. — У нас тут заминка, Северус, — сказал грузный Амикус, и взгляд и волшебная палочка которого были неотрывно наставлены на Дамблдора. «Мальчишка, видать, не способен!» Однако имя Снега произнес и другой голос, еле слышный. «Северус...» Звук его ужаснул Гарри сильнее, чем все пережитое им за нынешний вечер. Впервые в голосе Дамблдора прозвучала мольба. Снег ничего не ответил. Он сделал несколько шагов вперед, оттолкнув с дороги Малфоя. Трое пожирателей смерти безмолвно отступили назад. Даже оборотень выглядел испуганным. С мгновения Снег вглядывался в Дамблдора. Резкие черты его лица казались протравленными отвращением и ненавистью. — Северус, прошу тебя. Снег, подняв палочку, направил ее на Дамблдора. — Авада кедавра! Струя зеленого пламени вырвалась из волшебной палочки Снега и ударила Дамблдора прямо в середину груди. Гарри завопил от ужаса, но вопль этот с губ его так и не слетел. Онемевший и неподвижный, он вынужден был смотреть, как Дамблдора подбросила в воздух. На долю секунды старый волшебник завис под сверкающим черепом, а потом, как тряпичная кукла, медленно перевалился спиной через стену башни и исчез.